Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Книга «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» была задумана Владимиром Ильичом Лениным еще весной 1901 года. Написанная в мае статья «С чего начать?» была, по его словам, наброском плана, который был впоследствии подробно развит в «Что делать?». Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 9. Вплотную к работе над книгой Ленин приступил только осенью 1901 года. В декабре в «Искре» номер 12 была напечатана статья Ленина «Беседа с защитниками экономизма», которую он впоследствии называл конспектом «Что делать?». В январе 1902 года Ленин заканчивает работу над книгой, в феврале пишет предисловие, а 10 марта в «Искре» номер 18 было напечатано сообщение о ее выходе из печати. Книга «Что делать?» сыграла выдающуюся роль в борьбе за революционную марксистскую партию рабочего класса России, в победе ленинско-искровского направления в комитетах и организациях РСДРП, а затем в 1903 году на ее втором съезде. В 1902-1903 годах книга получила широкое распространение в социал-демократических организациях всей России. Ее находили при обысках и арестах социал-демократов в Киеве и Москве, в Петербурге и Нижнем Новгороде, в Казани, Одессе и других городах. Книга «Что делать?» была переиздана Лениным в сборнике «За 12 лет». Ноябрь 1907 года на обложке и титульном листе указан 1908 год. Для этого издания Ленин несколько сократил книгу, опустив отдельные подробности и мелкие полемические замечания. В то же время новое издание было дополнено 5 подстрочными примечаниями. Партийная борьба придает партии силу и жизненность. Величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ. Партия укрепляется тем, что очищает себя. Из письма Лассаля к Марксу от 24 июня 1852 года. Предисловие. Предлагаемая брошюра должна была по первоначальному плану автора быть посвящена подробному развитию тех мыслей, которые высказаны в статье «С чего начать?». «Искра», номер 4, май 1901 года. Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 1, 13. Статья «Ленина. С чего начать?», напечатанная передовой в 4-м номере газеты «Искра», содержит ответы на важнейшие для того времени вопросы социал-демократического движения в России. О характере и главном содержании политической агитации, об организационных задачах и плане построения боевой общероссийской марксистской партии. Статья явилась программным документом для революционной социал-демократии и широко распространялась в России и за границей. Местные социал-демократические организации читали ее в газете «Искра», переиздавали отдельные брошюры. Сибирский социал-демократический союз отпечатал 5000 экземпляров брошюры и распространял ее по всей Сибири. Брошюра печаталась также в Ржеве и распространялась в Саратове, Тамбове, Нижнем Новгороде, Уфе и других городах. Организационные и тактические идеи, выдвинутые Лениным в статье «С чего начать?» и подробно развитые в книге «Что делать?», служили руководством повседневной практической деятельности по созданию марксистской партии в России. «Искра» — первая общерусская нелегальная марксистская газета, основанная Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую роль в создании революционной марксистской партии рабочего класса. Первый номер ленинской «Искры» вышел в декабре 1900 года в Лейпциге, последующие номера выходили в Мюнхене, а с июля 1902 года в Лондоне и с весны 1903 года в Женеве. Большую помощь в организации издания «Искры» оказали германские социал-демократы Цеткин, Браун и другие. Живший в те годы в Мюнхене польский революционер Мархлевский и Квелч, один из руководителей английской социал-демократической федерации. В редакцию «Искры» входили Ленин, Плеханов, Мартов, Аксельрот, Потрисов и Засулич. Секретарем редакции сначала была Смедович Лемон, а затем с весны 1901 года Надежда Константиновна Крупская, ведавшая также всей перепиской «Искры» с русскими социал-демократическими организациями. Ленин был фактически главным редактором и руководителем «Искры», выступал со статьями по всем основным вопросам строительства партии и классовой борьбы пролетариата России.